О том, что Казбек — мужик толковый и разворотливый, не только вся Чечня знала. Муса получил возможность лишний раз убедиться в этом. И руки у него хорошие, ловкие. Так умело снял жгут, а затем стащил с Мусы куртку и рубаху, тот даже не охнул ни разу. А еще Казбек готов был к любым превратностям судьбы. И бинт стерильный у него сыскался, и спирт, чтобы рану промыть. Деликатно ни о чем не спрашивал. Лишь когда освобождал своего пациента от бронежилета и высмотрел застрявший в нем Джонов гостинец, языком цокнул. «У меня, хвала Аллаху, тоже голландский, цены ему нет. Потерпи еще немного, я медицинский морфий тебе против боли вколю. Чачу выпьешь, про все беды забудешь». Полчаса спустя, вымытый, перевязанный, расслабленный живительной смесью наркотика и алкоголя, гость лежал на свежей простыне, постеленной на низкой широкой тахте. Хозяин сидел рядом, участливо глядел на него. «За руку не волнуйся, пуля на вылет прошла, не застряла. Сосуд только крупный пробила, ты молодец, что стянул. Но уже кровь свертывается, меньше течет. Еще раз перебинтую и, думаю, обойдется. А если что, есть у меня тут знакомый доктор, ингуш, позову». «Не надо никого звать», — ответил Муса. — «На мне, как на собаке, все заживет. Отлежусь только у тебя немного». — «Спасибо, Казбек. Пропал бы я без тебя». — «Зачем слова зря тратить?» — протестующе выставил ладони Казбек. — «Разве не должен чеченец помогать чеченцу? Разве мы не из одного тейпа? Разве твой отец неуважаемый человек?» «А я, значит, неуважаемый», — хмыкнул Муса. Казбек встал, подошел к столу, взял из пачки сигарету, спросил: «Закуришь? С травкой?» «Нет, нормальные, легкие». Муса кивнул. Казбек сунул ему в рот длинную с золотистым ободком сигарету, чиркнул массивной золотой зажигалкой. Какое-то время они молча выпускали дым. Потом Казбек заговорил. Медленно, трудно. «Убьют тебя, Муса. Сегодня повезло. Вдруг завтра не повезет. Бросят в чужую землю, даже поплакать некому будет. Зачем такая жизнь? Тени собственной боятся. Я не лезу в твои дела, ни о чем тебя не спрашиваю, но для чего тебе все это? Деньги нужны, красивые машины нужны, женщины. Есть и пить хочешь в волю. Кто тебе не дает? Сейчас время такое, деньги сами в руки текут, подставляй только. Куда хочешь езжай, с кем хочешь дело имей. Мы ведь с тобой мальчишками по одним горам бегали, в одной речке купались. Неужели ничему, кроме стрельбы, не выучился? Звал я тебя к себе, долю предлагал, отец твой просил. Почему отказался? Все равно за бронежилетом от жизни не спрячешься». Муса глубоко затянулся, швырнул недокуренную сигарету в угол, скривился. «Куришь всякое мышиное дерьмо? Долго жить хочешь? Ты, значит, собственной тени не боишься. Радуешься, что ручки у тебя чистые, не замаранные. А что б ты делал без меня и таких, как я, бизнесмен великий? Кто над тобой крышу держит? Зеленый свет зажигает, чтобы с потрохами не слопали. отца моего приплел.